Глава 29. Л'Энвуа. Вероятно, уж никогда не видать мне Одессы. Жаль, я ее люблю. К России был равнодушен даже в молодости, помню, всегда нервничал от радости, выезжая за границу, и возвращался нехотя. Но Одесса — другое дело. Подъезжая к Раздельной, я уже начинал ликующе волноваться. Если бы сегодня подъезжал, вероятно, и руки бы дрожали. Я ни к одной только России равнодушен, я вообще ни к одной стране по-настоящему не привязан. В Рим когда-то был влюблен и долго, но и это прошло. Одесса — другое дело. Не прошло и не пройдет. Если бы можно было, я бы хотел подъехать не через Раздельную, а на пароходе. Летом, конечно, и рано утром. Встал бы перед рассветом, когда еще не потух маяк на большом фонтане, и один-одинешенек на палубе смотрел бы на берег. Берег еще сначала был бы в тумане, но к 7 часам уже стали бы видны те две краски — красно-желтая глина и чуть-чуть сероватая зелень. Я бы старался отличить по памяти селения: большой фонтан, средний, Аркадия, малый, потом Ланжерон, а за ним парк. Кажется, с моря видна издалека черная колонна Александра II. То есть ее, вероятно, теперь уже сняли, но я говорю о старой Одессе. Потом начинают вырисовываться детали порта. Это брикватер, а это волнорез. Никто из горожан не знал разницы, а я знал. Карантин, и за ним кусочек эстакады. Мы на карантин и плывем. А те молы, что справа поменьше, те для своих отечественных пароходиков и еще больше для парусных дубков и просто шаланты баркасов. Платоновский мол, Андросовский, еще какой-то. В детстве моем еще лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех гаванях, когда Одесса была царицей. Потом стало жиже, много жиже, но я хочу так, как было в детстве. Лес, и повсюду уже перекликаются матросы, лодочники, грузчики. И если бы можно было услышать, услышал бы лучшую песню человечества — 100 языков. Помнили еще здания, которые видны высоко на горе, подъезжая с моря? Дума была белая, одноэтажная, простого греческого рисунка. На днях я видел в американском Ричмонде небогатый уездный тамошний Капитолий, немного похожий на нашу Думу. И час после того ходил сам не свой. Направо стройная линия дворцов вдоль бульвара. Не помню, видать ли их с моря за кленами бульвара, но последний справа, наверное, видать. Воронцовский дворец с полукруглым портиком над сплошной зеленью обрыва и лестница шириной в широкую улицу. 200 низеньких барских ступеней. Второй такой нет, кажется, на свете. А если скажут, где есть, не поеду смотреть. И над лестницей каменный дюк протянул руку и тычет в приезжего пальцем. Меня звали Дюплеси де Ришелье. Помни, со всех концов Европы сколько сошлось народов, чтобы выстроить один город. У людей, говорят, самое это имя Одесса вроде как потешный анекдот. Я за это, собственно говоря, не в обиде, конечно. Очень уж открывать им свою тоску не стоит, но за смешливое отношение к моей родине я не в обиде. Может быть, вправду смешной был город. Может быть, оттого смешной, что сам так охотно смеялся. 10 племен рядом, и все какие, на подбор живописные племена, одно курьезнее другого. Начали с того, что смеялись друг над другом, а потом научились смеяться и над собою, и надо всем на свете, даже над тем, что болит, и даже над тем, что любимо. Постепенно стерли друг о дружку свои обычаи, отучились принимать чересчур всерьез свои собственные алтари, постепенно вникли в одну важную тайну мира сего, что твоя святыня у соседа — чепуха, а ведь сосед тоже не вор и не бродяга. Может быть, он прав, а может быть и нет, убиваться не стоит. Торик сказал: разложение. Может быть, и прав. Адвокат, защищавший Ровенского, тоже говорил о распаде, но прибавил: эпохи распада иногда самые обаятельные эпохи. А кто знает, может быть, и не только обаятельный, но и по-своему высокий. Конечно, я в том лагере, который взбунтовался против распада. Не хочу соседей, хочу всех людей разместить по островам. Но кто знает? Одно ведь уж, наверное, доказанная историческая правда. Надо пройти через распад, чтобы добраться до восстановления. Значит, распад вроде тумана при рождении солнца или вроде предутреннего сна. Маруся говорила, что сны — самые чудесные предутренние сны. Чьи эти стихи? Еще невнятное пророчество рассвета, смарагд и сердолик, сирень и синева. Так мне пригрезились неспетые слова еще, быть может, незачатого поэта, певца, не созданный создателем страны, где музыкой молчат незримые видения, и чей покров на миг, за миг до пробуждения, приподымают нам предутренние сны. Боюсь, что стихи мои. Старея, все чаще цитирую себя. Процитирую во второй раз еще и это: «Я сын моей поры, я в ней люблю все пятна, весь яд ее люблю». Потешные. Вот я бреду по улицам моего города и на разных углах встречаюсь с ними опять. Первый налетел на меня веслоухий ротозей с вытращенными глазами. Я лица его не помню. Сто раз уже присягал, что не помню, но какие же другие могли быть у него глаза, всю жизнь высматривавшие, где начинается чудо, и во всем видевшие чудо. Англичанин один написал перед смертью глубокое слово: «Господи, я старик, обошел всю твою землю и не нашел на ней ничего заурядного». Все чудо. Каждая пылинка — чудо. И Марко это знал. Оттого и глаза должны были быть вечно вытаращены. И какие могли быть, если не растопыренные у этого человека уши, чтобы всю жизнь вслушиваться, не зовет ли кто, все равно, Грузия или Россия, с реки или с набережной, утопая в проруби или с пьяна, зовут и баста, надо пойти. На следующем углу опять стоит молодцеватый студент в папахе и правит движением, а сам пьян. Зачем правит движением так? Взбрело на ум, подвернулся угол без городового, а извозчиков со всех сторон масса. Если бы чуть иначе сложились случайности его жизни и подвернулось бы племя в Африке, вчера похоронившее черного царька, или шайка контрабандистов в этой самой Одессе 70 лет тому назад, или партия в литовском подполье, все равно какая. Мог бы и там ни с того, ни с сего вдруг стать на минуту правителем. Или даже навсегда. Потому что если ты рожден королевичем, то уж иногда нелегко выкарабкаться из-под мантии, как она тебе не надоела. Что такое рожден королевичем, это давно известно. Это ребенок, которого поцеловала фея в колыбели. В день рождения Сережи большая была суматоха в замке у фей. Всех вызвали на службу, всех до одной, всех добрых фей, только добрых. Ни одной злой ведьмы к нему не пустили. Каждая принесла подарок, которого хватило бы на жизнь богатырю из богатырей, богатырю духа или тела. Только фей было слишком много. На третьем углу, не благоволя меня заметить, прошла брезгливо, сторонясь холодная синеглазая красавица в наряде богатой и утонченной содержанки. А я знаю, что под бархатом на ней жесткая власеница и еще пояс из колючей проволоки. Если бы царапнуть ее и попробовать языком вкус кровинки, обожжет купоросом. Вся цельная страстность самой неукротимой расы скопилась в этой крови. Каждая фибра души — металл. Бог ее знает, что за металл и в каких пропастях лежат его залежи, но металл сотой пробы. Я ее в последний раз видел в ресторации «Вена», но на самом деле живет она подвижницей в скиту, истязая себя во славу такого Христа, какого и хлысты еще не придумали. Христа-ненавистника. Каждый псалом начинается со слова «проклинаю», и молиться полагается сквозь зубы. Лет 10 назад я встретил в Париже знакомую, которую долго продержали на Лубянке. Она мне рассказала, что одно время с ней была в камере молодая или моложавая женщина, брюнетка с синими глазами, совершенно греческий профиль, нос и лоб одна линия. Эта вторая узница страшно убивалась не за себя, а за мужа, который попался серьезно и раз ночью сквозь сухие рыдания нашептала моей знакомой на ухо всю правду про этого мужа. Действительно, серьезно попался. У моей знакомой тоже был тогда муж, арестованный еще раньше. В ту ночь она тоже расплакалась и тоже расшепталась. Наутро синеглазую на сетку вызвали, и больше она не вернулась. Мою знакомую скоро выпустили и, отпуская, указали адрес, где можно получить вещи и документы, оставшиеся от ее мужа. Я спросил, а ногти были обкусаны, не помните? Но она не заметила. «Торика я ни на каком углу не встречу. Не наш», — сказала Маруся. «С Марусей не на улице будет у меня свидание. Мы сговорились встретиться у меня в Лукании. Но по дороге я проеду мимо их прежнего дома. Не посмею позвонить и подняться, только сниму шляпу и проеду мимо. Звонкая мостовая покрыта соломой, чтобы колеса не грохотали, чтобы тихо было вокруг бойни Божьей, бессмысленной и беспричинной, и вокруг бездонной и бесконечной боли. Наверху, во втором этаже, спальня убрана по милой, наивной моде. Fin de siècle. С подушки два сухих глаза в упор глядят на комод. На комоде 5 карточек. Все малыши в коротеньких юбочках или в штанишках до колен. И в каждой карточке посредине насквозь торчит ржавый нож. А над Луканией опять будет полумесяц. Пахнет отцветающими цветами. Слышатся Только что отзвучавшая музыка мелодий, которых давно уже нигде не играют, и опять все будет, как тогда в нашу безбрачную ночь. Только говорить надо будет не словами, а думами. Я буду думать о том, какое чудесное слово «ласка». Все, что есть на свете хорошего, все ведь это ласка, свет луны, морской плеск и шелест ветвей, запах цветов или музыка — все ласка. И Бог, если добраться до Него, растолкать, разбудить, разбронить последними словами за все, что натворил, а потом помириться и прижать лицо к Его коленям, он, вероятно, тоже ласка. А лучшая и светлейшая ласка называется женщина. Потешный был город, но и смех тоже ласка. Впрочем, вероятно, той Одессы уж давно нет и в помине. И нечего жалеть, что я туда не попаду. И вообще, повесть кончена.